Глава 19. Слова и реальность. Я вылез, и меня проводил еще один товарищ в штатском к «Волге» со шторками на окнах. Я не запомнил номеров той, которой забирала Сидорова, но это была на нее очень похожа, тоже черная. Протокол у чекистов был тот же самый. Меня посадили назад, а рядом сел запирающий человек. Также в машине был и водитель, а потом появился и тот, кто меня забрал у милиции с двумя катушками бобин с пленкой. «Ну что, Саша, замучили они тебя?» — дружелюбно спросил тот, кто с бобинами. «Да нет», — пожал я плечами, скользя по салону, обшитому серой искусственной кожей. «Менты, одним словом», — улыбнулся говоривший и добавил уже водителю. «Жизнь участкового тоже ничего не угрожает. Поговорить с ним можно будет завтра. Поехали-ка в контору. Саш, ты голодный?» Я был голоден. Все тело ломило. В придачу разболелась раненая еще в поездке рука, но больше всего мне хотелось смыть с себя грязь и кровь. «Мне бы переодеться и кровь смыть», — произнес я. «Отставить в контору. Парень от дроби участкового спас, а они его в машине опрашивают», — выдал он, отменив свой же приказ, будто разговаривая с водителем. «Эта сумка спасла. Там дзюдога, плотно сложенная, и трансформатор с наручниками лежали». «Наручники там как у тебя оказались?» «Участковый, когда стрельба началась, за ними меня послал», — ответил я. «Занятная история. Ну, ты молодец. Благодаря тебе и сотрудник выживет, и Надежда, и преступник опасно ликвидирован, который до этого егеря в камени Верховки подстрелил. И сын посла дисквалифицирован, и больше не будет людей ломать. И дело вот-вот откроем по контрабанде». «Егеря не факт, что он», — выдал водитель. «Костя, а кто еще? Спорим на дежурство, что Дмитриев, когда оклемается, нам эту тайну раскроет», — удивился первый. «Кроме того, у них в УАЗике милиция нашла рыбы на небольшую деревню и динамита на целый дон». «Так вот он, контакт Сергея Сергеевича. Напрямую в КГБ угодили найденные мной таблетки и используемая ампула. И вот почему Березин схватился за оружие. Он боялся, что всплывет предыдущий эпизод с рецидивом, и при обыске Малей найдет у него и динамит, и рыбу, и ружье». «А трансформатор тебе в сумке зачем? И сейчас наручники где?» — спросили у меня снова. «Я ж в техникуме учусь. Хочу намотчиком на завод устроиться, вот тренируюсь. А наручники уже забрали сотрудники милиции». «Там же только женщины работают», — спросил у меня водитель «Волги», игнорируя информацию про наручники. «Почему?» — в ответ спросил у него тот, кто со мной заговорил первым. «Моторика, говорят, другая нужна, женская, и пальцы тоньше», — ответили ему. «А что, для героев нельзя наматывать трансформаторы побольше?» — спросил с улыбкой первый. «Не знаю, уточню», — пожал плечами водитель «Волги». «Надо сделать так, чтобы парня взяли. На полставки, на четверть, на 1/8, но взяли. Пусть хоть медь там девкам подносит, но чтобы работа у него была». «Есть, будет сделано», — кивнул водитель. «Саш, смотри, ты сегодня уже много сделал, и у нас даже запись твоего разговора с подполковником есть. Если что-то понадобится, мы с тобой свяжемся. Ну, а если что-то тебе нужно будет, ну, там, в крайнем случае, шпиона, например, на производстве увидишь, ты дай нам знать через Сергеича. Мы во всем поможем, по возможности». «Спасибо. Как я могу к вам обращаться?» — спросил я. «Товарищ майор», — широко улыбнулся первый. «Товарищ майор, мне бы в Ворон попасть до завтра. На пары. Уже сегодня». «Сейчас в «Динамо» поедем. Там примешь душ, переоденешься, и сотрудники милиции тебя отвезут», — не переставал излучать доброту и доброжелательность первый. Я осознавал, что меня вербуют и внедряют туда, куда я и сам хотел попасть. Но выявлять недобросовестных работников в цехах или шибко болтающих в столовых я не буду, при всем уважении к важности и нужности их профессии. Я им не Виктор Суворов, а буду давить — уволюсь. И делайте со мной, что хотите. Хотя, наверное, у них там и так полно ушей и глаз. Но я точно не барабан, а борец. А случай с Сидоровым — это совсем другое. «Тебе же сейчас 16, скоро 17, 13 августа, да?» — продолжал товарищ майор. «Да», — наугад согласился я, совершенно не помня дат в паспорте Саши Медведева. «А там и 18. В военкомате скажи, что хочешь в погранвойска. Там возражать не будут». «Спасибо. Я пока не решил, где хотел бы служить», — мягко ответил я. «Родовойск нам все нужны, родовойск нам всем важны. Но стоит выбрать именно те, где ты принесешь максимальную пользу родине. Хотел бы ты, Саша, пользу большущую родине приносить?» «Сука», — подумал я, — «не пошел приносить большую пользу в той жизни, насильно заставит в этой». И я, промолчав, несколько раз медленно кивнул, как собачка-игрушка на панели у маршрутников. Потом как-нибудь выкручусь. «Вот и прекрасно. Люди с твоими талантами везде нужны и везде могут приносить большую пользу советскому народу. Ну, хорошо тебе добраться до общаги». Он протянул мне руку. Все время поездки разговаривал со мной полубоком, и я почувствовал крепкое рукопожатие. Такое бывает, когда много работаешь с каким-то железом. Рука становится жесткой, негибкой. В отличие от умения товарища майора говорить. «Спасибо, товарищ майор, и вам доброй ночи». Меня выпустили из машины у зала «Динамо», где уже стояли милицейские «Жигули». Меня встречал Сергеич. Он крепко пожал мне руку и показал, где у них душ. Он что-то говорил, что-то общее, звал на турнир в конце месяца в Курске приехать посмотреть. Я кивал и шел в душ, и лишь когда холодная вода из лейки стала горячей, мне чуть-чуть полегчало. Грязный пиджак и штаны угодили в сумку к простреленному трансформатору. И из чистого оставалась только синяя дзюдога, которую я и надел. Попрощавшись с Сергеичем, я сел в милицейский экипаж и уже через полчаса был на КПП в Вороне. Сотрудники мне пожелали удачи, и, пройдя контроль, я попал в город, а спустя 20 минут хода добрался до общаги. Стоя возле проходной, я постучал. Раз, другой, третий. Дверь упорно не хотела открываться. «Ну что, никогда не говори никогда». И, обойдя общежитие, я заметил одно горящее окно на втором этаже, как раз возле водопроводной трубы. И, взобравшись по водопроводной трубе, я постучал в окно 205-й комнаты. «Здравствуй, брат. Рад тебя видеть снова. Залезай, дорогой. А чё в кимоно? С тренировки? Слушай, синее, щик. Продай, брат, а?» — встретил меня Армен Мухтарян, открывая свое окно. «Ты мне скидку обещал», — напомнил я ему. «Сделаю, брат. Теперь 20 копеек для тебя будет. Армен слово держит». «ЗП отдам, Армен», — ответил я и, пройдя через его комнату, направился на свой этаж, игнорируя вопрос о продаже синей дзюдоги. Поднявшись на свой этаж, я открыл ключом дверь и, зайдя в комнату, услышал женский визг с кровати Генки. «Саш, ты что ли?» — спросил меня из темноты Гена. Он был на кровати не один. «Я Ген», — выдохнул я. «Я думал, ты уже не придешь сегодня. Слушай, будь с другом, можешь погулять часик». «Чего вдруг?» — удивился я. «Ну, я не один тут». «Ген, я так замотался, что меня сейчас вырубит. Так что я вам мешать не буду, как и видеть, кто там с тобой». «Ну что?» — прошептал Гена кому-то на ухо. И, видимо, получил даже какой-то ответ. Но я уже снимал кеды, носки, куртку, штаны от ГИ и, сложив их на стул, завалился в койку лицом к стене. Раскачивающаяся скрипучая соседняя кровать успокаивала меня. Еще бы! Столько всего в эти сутки случилось. И провалился в сон. На следующее утро я еле встал. И то потому, что девочка, ночевавшая у Гены, очень быстро спешила уйти, чтобы не попасться мне на глаза. Я пошел на пары в техникум, собрав все, что нужно, в дырявую сумку. И каково же было мое удивление, когда посреди первой пары в аудиторию зашли сотрудники милиции и при всех объявили, что Саша Медведев, рискуя собственной жизнью, помог ликвидировать банду браконьеров и даже оказал помощь раненому сотруднику милиции и женщине, ставшей их жертвой. Меня вызвали к доске и наградили грамотой. Какой-то полковник пожал мне руку, и все это под удивленные взгляды преподавателя, восторженные аплодисменты группы. «Я хотел бы, чтобы все вы, учащиеся Вороновского приборостроительного техникума, брали пример с Александра. Спасибо тебе, Саша, от лица всех служащих внутренних войск Воронежской области». А на этих словах полковника у всех должен был случиться диссонанс. Они-то Сашу Медведева знали и помнили совершенно другим, а тут первая пара и явление Христа народу. Далее полковник, по крайней мере на словах, проявил надежду, что я после обучения и армии смогу вступить в их ряды и дальше бороться с преступностью, так как именно мое увлечение борьбой сделало возможным все мои вчерашние подвиги. Когда они ушли, в аудитории еще некоторое время стоял гул, пока преподаватель не взяла слово и не озвучила свои мысли, что от меня такого не ожидала, и, наверное, все-таки из меня получится человек. Вопрос о лишении меня стипендии, а уж тем более об отчислении, больше не стоял. Оценки сами собой начали выравниваться, причем я особо для этого ничего и не делал. Меня такое ощущение просто перестали валить. Однако далее я и сам старался пары не прогуливать, ежедневно посещая секцию Кузьмича и боксируя с пацанами по выходным на стадионе «Старт», попутно тренируя не только удары кулаками, но и удары ногами, коленями и локтями, что для них было тоже в новинку. Занятно было, когда я отдавал студоргу Светлане простреленный трансформатор, а она, покрутив его в руках, сообщила, что может попробовать порекомендовать меня на должность наводчика вечерней смены. И дела в целом пошли в гору. Иногда нас с Геной Кузьмич привлекал на погрузку куриц и яиц, получая за такие смены хоть и небольшую, но такую важную денежку. Итого вопрос по деньгам больше не стоял так остро. 15 числа я получал стипендию 45 рублей. 20 числа был мой аванс как наводчика. 14 рублей ровно, а полную заработную плату обещали выплатить 5-10 числа следующего месяца. Это еще 14 рублей 75 копеек. Уж не знаю, сколько я ставки занимал. Неужели и правда 1/8? 20-го же, как грузчик-упаковщик, я получал еще 30 рублей. Из странных новостей. После одной из пар ко мне в общежитие приехали родители Саши Медведева, мама и папа, но не одни, а с уже знакомым мне участковым, которому за бой у того дома дали лейтенанта и медаль за отвагу. Участковый рассказывал Сашиным родителям, какой я молодец и как прикрыл его раненого сумкой, а потом пожал мне руку и подарил синюю кожзамовскую сумку с надписью «Спорт». Мама плакала, папа удивлялся, а я сидел в проходной общаге и не помнил их. От родительских денег я тоже отказался, сообщив, что теперь самостоятельный. А для себя решил, что иногда буду навещать их, играя роль сына, и не буду противиться встречам с их стороны, чтобы они не ощущали себя брошенными. Все-таки Саша Медведев был их единственным сыном, и что-то мне подсказывало, что даже я со своим формализмом буду им сыном лучше, чем Саша в его время. Печально, но что сделаешь? Из еще положительного. В зал Кузьмичу мы провели и туалет, и душ. Правда, пришлось выложить стену в один кирпич и замаскировать душевую под шкаф с одежными крючками, у которого, как в купе, отодвигалась задняя стенка слева и справа. Да, душевая получилась на одного человека, но это было много лучше, чем ничего. Трафик к бабе Вале решили снижать постепенно, пока не узаконим изменения в зале. В том же зале со мной начали считаться и даже с Дулатом вроде как поближе стали. За неполный месяц мои физические показатели выросли. Вес на 5 кг мышечных, итого теперь я был 65 кило, но все равно я себе казался худым при росте в 183 сантиметра. Показатели на турнике с минус 1 подросли до 7, брусья — до 8 повторений. И вот в один из дней, как раз после зарплаты 24 июня в пятницу, Кузьмич, как всегда, собрал нас после тренировки. Он вдруг предложил скататься на кубок Курской области, тоже в качестве зрителей, как обычно, обещая договориться с каким-то динамовским залом о совместной тренировке. С вороновскими динамовцами Кузьмич почему-то не дружил. В этот же вечер мы рванули туда, автобусом до Колодезной, электричкой на Воронеж, поездом на Курск, благо тот был совсем недалеко, не дальше, чем Новосибирск от Томска. И снова была тренировка в зале «Динамо», и снова все цивильнее, чем у нас. Но ничего, Кузьмич и Ко еще всем покажут. А на следующее утро мы уже были в спортивном комплексе «Спартак». В этом красном здании и проходил кубок Курской области. «Здорово, Сань! Пойдем, я тебя кое с кем познакомлю», — позвал меня Павел, крепко пожав мне руку, когда мы пересеклись в холле. Вчера его не было на открытой тренировке. «Привет, пойдем», — согласился я. «Слушай, а ты, кажись, набрал, да?» — окинул меня опытным взглядом товарищ по команде из Воронежа. «По юношам до 68 теперь могу выступать», — улыбнулся я. «У меня тут друг выступает в группе до 71 по мужикам». «Сам не стал заявляться?» — спросил я его. «Не, тренер говорит, что нужно больше насмотренности, и в следующем году можно будет попробовать на зональных соревнованиях отобраться, выиграв центрально-черноземный регион. Я по юниорам пойду, 18-20 лет. Ты же можешь попробовать по старшим юношам в 16-17». «Тренер фигни не посоветует», — улыбнулся я, и мы с Павлом вошли в разминочную зону. Тут было полно народа. Дети уже отборолись и даже наградились, а на разминочном ковре разминались, как селедки в банке, совсем уже взрослые ребята. «Вот, Саш, это мой друг Дима Лукьянов. Мы подошли к парню в белой куртке с красным и белым поясом». «О, здорово, Паш!» «Привет, я Дмитрий», — привстал с накатывания плеч светловолосые, буквально с пепельными волосами, крепкий парень. «Саша», — поздоровался я за руку. «Вот, поработайте с ним. У него подход к борьбе другой. Только физикой его не дави», — произнес Павел, когда мы с Димой пожимали друг другу руки. «Я с радостью», — ответил Дима. «У тебя куртка с собой?» «Всегда с собой», — бодро ответил я, кладя сумку и начиная переодеваться. Надев свою синюю куртку с установленными заплатками изнутри, я принял свою боевую излюбленную левую. «Прикинь, мне на прошлом турнире подарили дзюдогу, а я Саше эту подогнал, а тем же вечером какой-то дятел в него из ружья шмальнул». «Ужас», — произнес Дима, не придав значения истории с ружьем, словно это была выдумка Паши, и спросил у меня: «Ты готов?» «Готов», — выдохнул я, и наша игра началась. Борьба за захваты, угроза выводами из равновесия, подсечки, и я даже пару-тройку раз условно улетел. Дима выдергивал меня на бросок, останавливая тягу, когда мои ноги отрывались от ковра. И все на таких скоростях, что я бы мог только позавидовать Пашкиному другу. Но в какой-то момент я имитировал верхний захват за ворот, и когда руки Димы пошли его срывать, резко рухнул вниз, скользнув в ноги. Однако спортсмен успел вставить свою правую руку между собой и мной. И это правильное решение. Но я скользил на коленях дальше, закручиваясь под его ногу, туда, где защитной руки не было, и, оказавшись сзади, подбил ногу ошибараем и, запрыгнув на Диму со спины, сомкнул у него на шее удушающий замок. «Неплохо, но я бы бросал оттуда под сидом», — похвалил меня Дима, похлопав меня по удушающей руке, чтобы я отпустил хватку. «А есть сетки уже?» — спросил Павел у Димы. «Да не, тут они просто вызывают категорию, и все». «Парни, сейчас 71-й будет!» — словно услышав нас, прокричал кто-то в судейском костюме из дверного проема. «О, моя! Спасибо за разогрев, Саш!» — поблагодарил меня Дима. «Мы на трибунах будем за тебя болеть», — пообещал Диме Павел. И я, быстро переодевшись обратно в гражданское, вместе с Пашкой пошел на зрительские места. Там я заметил и Сергея Сергеевича, который спокойно сидел, словно обычный зритель, и смотрел схватки. Свободных мест было предостаточно. Как и в Воронеже, тут было два ковра, точнее, площадки с татами для дзюдо и небольшие трибуны в три этажа стульев с проходами между ними. «На татами номер один приглашается первая пара мужчин веса 71 килограмм. Дмитрий Лукьянов, «Динамо», Курск, и его противник Сергей Сидоров, «Трудовые резервы», Москва». Разорвал помещение огромного зала, подзвученный колонками голос судьи-информатора. «Сука! Как?» — вспыхнул мой молчаливый вопрос. В своем непонимании, как это возможно, застыл и Павел, и даже его тренер, сидящий недалеко от нас, приоткрыл рот. «Все, что я знал и слышал, все, что обещали мне представители КГБ, оказалось недостоверным. И на татами действительно вышел тот самый Сергей Сидоров, вот только с бритой головой, впалыми синяками под глазами и еще большим мышечным пампом под курткой. Сверху, на черный пояс, был надет белый. Пальцы его рук оказались тейпированы пластырем. А суровый и немного безумный взгляд смотрел из-под лобья на другую сторону площадки, куда уже выходил друг Павла Дружинина. Сергей вернулся. Вернулся злее, жестче, безумнее.